Глава 11. Госпитальный обоз. Кивитка медленно тащилась по тряской дороге. Надсадно скрипели плохо смазанные оси, под пологом было пыльно и душно, жужжали назойливые слепни. Илья Марков и двое других вплотную лежали на соломе с солдатскими мешками под головой вместо подушек. Из повозки слышались то громкие, то приглушенные стоны. Стоны доносились и из других повозок, растянувшихся длинной вереницей. Это раненых в Полтавской битве везли в Питер для лечения. Путь предстоял далекий, а заморенные крестьянские лошаденки едва плелись и от утренней до вечерней зари одолевали только верст 40. Марков был очень плох. Он часто и надолго впадал в беспамятство. Плюгавенький немец Рудольф Готгаус, состоявший при обозе лекарем, неоднократно порывался оставить Маркова где-нибудь в деревушке на попечении бабки-знахарки. Так и кончилась бы жизнь Ильи Маркова, если бы не Тарпаков, произведенный за боевые заслуги в капитан-поручики и назначенный начальником госпитального обоза. Пытаясь отделаться от опасно раненого пациента, лекарь говорил: «Судьба человека назначена ему от Господа Бога. Ежели сему солдату предопределена смерть, он ее никогда не избегнет». «Нет уж, герр Готгаус, ты не мудрствуй понапрасну. Знаешь, кого мы везем? Этих раненых сам государь для лечения назначил за их храбрость. Ведь это орлы! А Марков, коему тебе лень оказывать заботу, орел из орлов!» Лекарь, чтобы прекратить неприятный разговор, отправлялся к повозке Маркова один или в сопровождении санитара из легко раненых солдат. Возвращаясь, заявлял: «Гер-капитан-поручик прав. Больной Марков сегодня чувствует себя лучше». «То-то!» — Тарпаков горделиво раздувал усы. А через 3-4 дня разговор о Маркове начинался снова. И все же богатырская натура Ильи Маркова выдержала все испытания. И недели через 3, когда обоз подходил к Москве, чувствовалось, что раненый выздоровеет. А многим обитателям госпитальных повозок не суждено было увидеть Питер. Чуть ли не после каждой ночевки за обозом оставалась свежая могила. Тарпаков, по мере возможности, заботился о порученных ему людях. Места умерших он замещал больными из других повозок, хотя мог этим сократить число подвод. Солома в повозках менялась часто, пища больным давалась легкая и свежая. За Москвой стало значительно холоднее, надвигался сентябрь. По ночам прихватывало морозцем, утром лошадиные копыта со звоном дробили лед на лужицах. Над дорогой висел туман. В Клину Тарпаков ворвался в интендантский склад. С шумом, бранью и угрозами, потрясая царским указом, капитан-поручик вырвал у комиссариатского чиновника 3 дюжины теплых одеял. Нет, решительно царь Петр не ошибся в своем выборе, когда назначил капитан-поручика Тарпакова начальником госпитального обоза. За долгие недели дороги Илья Марков сдружился со своим соседом по кибитке Гаврилой Гущиным. Гущин — плотный парень с волосами белыми, как лен, с голубыми глазами, с частыми веснушками на лице, говорил, сильно упирая на «о». Родом Гаврила был с севера, из погоста Кижа, расположенного на одном из островов огромного Онежского озера. Государственный крестьянин, Гущин попал в солдаты не по закону. Единственный кормилец матери-вдовы и малых сестер, он не подлежал рекрутчине. Но староста сдал Гаврюху вместо своего сына, на которого падал черед. Гущин сбежал. Целое лето прожил на отдаленных островах, питаясь рыбой и дичью. Но когда пришла зима с морозами и глубокими снегами, Гаврила вернулся, его заковали в колодки и отвезли в полк. Дружки вели долгие разговоры под стук колес и тряску на ухабах. Илья откровенно рассказал Гущину о своих скитаниях с батей Акинфием, и Гаврила, никогда не видавший Куликова, полюбил его. Не раз вырывались у парня слова: «Эх, был бы с нами батя Акинфий!» О подвиге Акинфия, отдавшего жизнь за друга, Марков не мог говорить без слез. Илья чувствовал, светлая память бати всегда будет охранять его от дурных поступков. Марков твердо решил, поправившись, он будет служить и драться со шведами. Но если заставят его поднять оружие против народа, из плоти и крови которого он вышел, то Илья никогда на это не пойдет, пусть даже грозит ему за это самая лютая казнь. Так поступил бы Акинфий, так сделает и он, Илья. В туманный сентябрьский день обоз не спеша въехал в новый город Петербург и пошел колесить по городу, разыскивая военный госпиталь. Тарпаков был в Петербурге лет 5 тому назад и теперь смотрел и удивлялся. На островах, где были только землянки да палатки, по бокам широких прямых улиц поднимались дома. Главы церквей четко рисовались на бледном небе. Петропавловская крепость глядела с жерлами пушек с высоты земляных валов. «Да, славный получается город», — говорил офицер ямщику. «А кто бы раньше подумал?» Наконец повозки остановились у длинного дощатого барака. Тарпаков окинул взглядом невзрачное здание и презрительно бросил: «Вот так вошпиталь!» Таким насмешливым названием солдаты окрестили в старину военные госпитали. Раненых пересчитали, приняли по списку, зачислили на довольствие. Тарпаков распрощался со своими орлами, выразив надежду, что они еще встретятся. Больных повели в палату. Очутившись в обширной низкой казарме, Илья обмер. Он бодро переносил все тяготы пути. Случалось, без ропота голодал и день, и два, спал на лесных полянах и в крестьянских избушках. Но здесь грязные стены, с которых стекала вода, крохотные слепые окошечки, деревянные двухъярусные нары по стенам и удушливый воздух, наполненный дымом и испарениями немытых тел. Вот так царская милость, заслуженная кровью на полях битв. Кругом, как муравейка, пошились больные. Один метался в бреду, другой стонал и ругался, третий полуголый чинил драную рубаху. А двое выздоравливающих стояли друг против друга в угрожающих позах, и кучка любопытных подзадоривала их пустить в ход кулаки. Марков и Гущин, растерявшись, не заметили, куда разместили их товарищей. Но вот и к ним подошел краснорожий детина, госпитальный служитель. Он подвел новых больных к свободному месту на нарах, 2,5 аршина длины и аршин ширины, прикрытым слоем грязной соломы. «Вот молодцы!» — весело заявил служитель. «Ваши хоромы! Хоть спи, хоть пляши, хоть гостей сбирай!» Неодолимое отвращение овладело Ильей и Гаврилой. Они вспомнили свою тесную повозку, и та показалась им раем в сравнении с тем, что их ожидало. «Егорка», — подумал Илья, — «либо Егорка меня выручит, либо я здесь подохну». «Послушай, дядя, здесь, в Петербурге, у меня брат живет. Не добежишь до него?» Мужик презрительно сощурился. «Ежели каждый тут начнет распоряжаться, да ты послушай. Сходишь во дворец...» «Чего?» Физиономия служителя выразила необычайное удивление. «Там узнаешь, где живет Егор Константинович Марков, токарь его царского величества». «Так что ж ты, чудак, сразу не сказал? «Сделаем! Это мы мигом сделаем!» В расчете на щедрую подачку мужик засуетился, выражая величайшую готовность услужить столь знатному больному. «И когда найдешь Егора, — продолжал Марков, — скажи ему, чтобы немедля приехал сюда забрать брата Илью». Он невольно взглянул на тоскливую, сразу помрачневшую фигуру Гущина и понял, что оставить здесь нового друга было бы преступлением. «Брата Илью и еще одного человека!» Просиявшие глаза Гаврюхи были наградой Илье за его неожиданное решение. Служитель умчался выполнять поручение, а два друга стояли посреди казармы, не решаясь ни сесть на нары, ни опереться на мокрую грязную стену.